Глава 24. Выйдя из квартиры, пару минут борюсь с искушением остаться и лично проконтролировать сборы. Желание сильное. За несколько минут в доме я так и не увидел ни одной мужской вещи. Либо любовник Дианы наведывается исключительно в спальню, либо они встречаются на другой территории. По-хорошему, это не должно волновать. 2 года назад Диана сделала свой выбор. Теперь мы чужие. Но что Ковине, который барахтается за грудиной... Пофиг на все мои дни должно и чужие. В прошлом я готов был терпеть и мужа, и любовников, а сейчас... После дурацкой пощечины чуть не взял эту сумасшедшую возле стенки. Отлично вышло бы продолжение знакомства с приемной матерью моей дочери. Гребаный 3-й сезон одной и той же драмы. Словно почувствовав, что я мог сунуть член в кого-то кроме нее, Вика звонит. Стоит мне сесть в машину. «Привет. От тебя 2 дня никаких новостей. Я скучаю». Бодро произносит она. «Иногда так бывает. Я предупреждал. Выруливаю с парковки в сторону улицы». «Знаешь, иногда мне хочется вернуться в Пекин. Там у тебя было гораздо больше свободного времени». «Ты можешь вернуться хоть сейчас. Охрана пропустит в дом. Ключи у тебя есть». «Предлагаешь оставить тебя здесь одного? На съедение питерским хищницам?» «Хищницы меня не интересуют». Сворачиваю в небольшой переулок возле парка. «Даже красивые хищницы из прошлого?» Вика смеется. Но сквозь смех слышны ревнивые нотки. Что-то новенькое в нашем ассортименте звуков. То ли сказались 2 дня порзень, то ли мой интерес к Диане стал слишком заметен. Последнее хреново. Не с моими ставками подставляться из-за женщины. Особенно бывшей. «Мне казалось, мы закрыли вопрос с Шаталовой». Приходится чуть повысить голос. «Да, прости. Смеха больше нет. Твой дядя сказал, что ее компания вылетела из проекта. Надеюсь, это не из-за меня?» Теперь уже самому хочется смеяться от этой женской самоуверенности. Я не звал Вику замуж, хотя именно об этом раструбили во всех журналах. Не рассказывал ни о каких чувствах и не обещал длительных отношений. Все, что нас связывало — секс и редкие показательные выходы в свет. Но, похоже, этого хватило, чтобы перевести мой член и остальные потроха в категорию собственности. «Вика, считай так, как тебе нравится». Замечаю в парке детскую площадку. На скорости трудно рассмотреть чьи-то лица, да и детей не меньше 10. Но взгляд сам останавливается на зеленом платье и белых кудрях, торчащих из-под смешной панамы. «Дочь. Моя. Родная, без всяких тестов». «Тогда, может, я приеду сегодня? Помогу расслабиться после таких напряженных дней?» Кошкой урчит Вика в трубке. Намеки красноречивее некуда. После сегодняшнего безумия с Дианой я просто обязан сказать «да» и за ночь вытрахать из головы любые воспоминания о губах Шаталовой. Извилинам срочно необходима хорошая терапия. Древним способом. Через одно место. Однако согласиться не успеваю. Хотя я в машине, дочка тоже замечает меня. Стоит на секунду притормозить на переходе, недалеко от детской площадки. Она сбегает из песочницы и под женские крики «стой! Ника, куда ты?» несется к дороге. «Прости, сегодня тоже не получится». Срочно заканчиваю разговор. «Дела». Я бросаю телефон и, пока не случилось беды, вылетаю навстречу дочери. «Я бы успела! Все в порядке!» Уже 5-й раз оправдывается невысокая худощавая девчонка, которую я видел в квартире Дианы. Вероятно, няня. «Да барабана!» Отвечает тоже в 5-й раз. «Не можете уследить за ребенком? Свободны!» «У нас впервые такое!» «Не имеет значения!» «Я бы догнала ее до дороги. Вы просто были ближе». «Не оправдание. Ника вообще не должна была убежать». Качаю ничего не понимающую дочь на руках, а у самого сердца готово вырваться из груди. По факту ничего не произошло. Ника находилась в 5 метрах от дороги, когда я до нее добежал. Не было рядом других машин. Не шлялись сомнительные взрослые. Полный порядок. Но моей тахикардии плевать на то, что все нормально. Отключая логику... Паника хреначит по непривыкшему к отцовству мозгу. От адреналина все еще закладывает уши и немеют ноги. Как няня не пыталась забрать Нику из моих рук, не могу их разжать и отпустить малышку. «Она никому раньше так не сбегала». Видимо, устав спорить, няня садится рядом, попой на землю. «А мужчин так вообще по широкой дуге обходила. Осторожная очень. Даже Герману Семеновичу только через 1,5 года пошла». «К этому...» Как назло, все слова, которые крутятся на языке, при детях нельзя произносить вслух. «Герману?» «Антону подарков перевел, прежде чем Ника взяла первую куклу», — прыскает девчонка. «Каждый раз шел в гости с новым пакетом». «В гости? То есть он не жил здесь?» Этот момент моя служба безопасности пока не выяснила. «Смеетесь?» Няня смотрит с таким удивлением, будто я блаженный. «Они вместе никогда не жили. Во всяком случае, я такого не помню». «Уверена?» Удивление на лице девчонки сменяется сочувствием. «Герман Семенович и Диана Дмитриевна — друзья!» Она осторожно забирает Нику. «Самые лучшие, насколько я знаю. И точно не пара!»